Лем Джонсон прибыл на пристань из своего временного полевого штаба в здание окружного суда. Клифф встречал его у пустой лодочной стоянки, где прежде находилась красавица. Поднялся ветер. Сотни судов покачивались у причалов, они скрипели, а плохо натянутые парусные веревки бились и бились о мачты. Фонари на пристани и огни с соседней яхты бросали мерцающий свет на темную, выглядящую маслянистой воду, где прежде была пришвартована 42-футовая яхта Дилворта. «А морской патруль?» — озабоченно осведомился Лем. «Они проследовали за ним в открытое море. Нам казалось, Гаррисон собирается повернуть на север. Уж очень близко к волнорезу он шел, но вместо этого двинулся на юг. А Дилворт его заметил? Должен был. Вы же видите, никакого тумана, полно звезд, светло, как днем. Хорошо. Я хочу, чтобы он знал. А береговая охрана?» «Я говорил с катером», — заверил его Клифф. «Они на месте идут на юг вдоль берега на расстоянии 100 ярдов от красавицы». Дрожа на быстро остывающем воздухе, Лем сказал: «Они знают, что Гаррисон попытается добраться до берега в резиновой лодке или еще на чем-то». «Знают», — ответил Клифф. «Он не сможет это проделать у них под носом». Охрана уверена, что Дилворт их заметил. «Они освещены, как рождественская елка». «Отлично. Я хочу, чтобы он понял. Все бесполезно. Если мы не дадим ему возможности предупредить Корнеллов, тогда рано или поздно они позвонят ему сами. Тут-то мы их и возьмем. Даже если парочка воспользуется телефоном-автоматом, мы будем знать их примерные координаты». Кроме прослушивания домашних и служебных телефонов Дилворта, УНБ установило специальное следящее устройство, которое включит линию сразу после звонка и не разъединит ее даже по окончании разговора до тех пор, пока номер телефона и адрес звонившего не будут определены и проверены. «Единственное, что может нам помешать, — сказал Лем, — это если Дилворт доберется до телефона, который не находится у нас под контролем, и предупредит Корнеллов, чтобы они ему не звонили». «Этого не произойдет, — заверил Клифф. — Мы прочно сидим у него на хвосте». «Лучше б ты этого не произносил, — забеспокоился Лем. Ветер со звоном ударился о металлический замок, висящий на свободном конце веревки, и Лем даже подпрыгнул. «Мой отец любил говорить, что все самое худшее случается тогда, когда этого совсем не ждешь». Клифф покачал головой. «Несмотря на все мое уважение, сэр, чем чаще вы цитируете своего отца, тем больше я склоняюсь к мысли, что он был самым мрачным человеком, когда-либо жившим на этой земле». «Да, мой отец по-своему был великим человеком, но он также был совершенно невозможным». Раздался крик Хэнка Горнера. «Эй!» — он бежал по причалу от яхты, где они с Клиффом просидели весь день. «Я только что разговаривал с катером. Они посветили прожектором на красавицу, чтобы слегка их попугать, и говорят, что Дилворта там нет, только женщина». Лем сказал: «Но черт! Он же ведет яхту!» «Нет!» — ответил Горнер. — «На красавице темно, но прожектор с береговой охраны освещает всю посудину, и они говорят, что у руля женщина!» — «Все в порядке. Гаррисон внизу, в каюте», — сказал Клифф. — «Нет», — проговорил Лем с гулко бьющимся сердцем. «В такой момент адвокат не стал бы сидеть в каюте. Он бы следил за катером, решая, идти ли ему дальше или повернуть назад. Его нет на красавице!» «Но Дилворт должен там быть! Он с нее не сходил, пока она стояла у причала!» Лем уставился в ту сторону хрустально-прозрачной бухты, где на конце северного волнореза находился маяк. «Ты говорил, что эта чертова посудина развернулась у северного мыса и, казалось, собиралась идти на север, но затем резко развернулась и пошла на юг». «Черт!» — произнес Клифф. «Вот там-то Дилворт и сошел, — сказал Лем, — у мыса северного волнореза, без резиновой лодки, клянусь богом, он просто поплыл». «Гаррисон слишком стар для таких трюков», — запротестовал Клифф. «По-видимому, нет». Он обогнул волнорез с той стороны и направился к телефону-автомату на одном из северных общественных пляжей. «Нам надо остановить его, и быстро!» Клифф поднес рупором руки ко рту и выкрикнул имена четырех агентов, которые были в лодках, стоящих на приколе вдоль причала. Несмотря на ветер, эхо от воды далеко разносило его голос. На зов Клиффа бежали агенты, а Лем бросился к стоянке, где он оставил свой автомобиль. Все самое худшее случается, когда его меньше всего ждешь.